воздавай ему хвалу, величество, царь вечности, ибо он есть великий Бог. Величество, царь вечности, небо, море и земля тобой сотворены. Величество, царь вечности, ты скала спасения, и ты надежный щит. Мы превозносим тебя, царь Иисус, каждое колено склонится пред тобой. Мы прославляем тебя, царь Иисус, нет подобного тебе, величественный царь. Величество, царь вечности, небо, море и земля тобой сотворены. Величество, царь вечности, ты скала спасения и мой надежный щит. Мы превозносим тебя, царь Иисус, каждое колено склонится пред тобой. Мы прославляем тебя, царь Иисус, нет подобного тебе, величественный царь. Мы превозносим тебя, царь Иисус, ибо каждое колено, оно преклонится пред тобой. Мы прославляем тебя, царь Иисус, нет подобного тебе. Аллилуйя. Мы превозносим тебя, царь Иисус, каждое колено склонится пред тобой. Мы прославляем тебя, царь Иисус, нет подобного тебе, величественный царь. Мы превозносим тебя, царь Иисус, каждое колено склонится пред тобой. Мы прославляем тебя, царь Иисус, нет подобного тебе, величественный царь. Аллилуйя, Иисус, мы, Боже, превозносим тебя, Бог мой. Ибо небо и земля, Господь, море тобой сотворены, Господь. И сегодня Божье сердце радуется, потому что мы знаем тебя, Отец Небесный. Мы прославляем сегодня на этом месте тебя. И мы хотим от всего сердца превознести тебя, Господь. Мы сегодня от всего сердца хотим воздать тебе хвалу, мой Бог. Аллилуйя. Ибо, Боже, мы осознаем всю глубину, Бог мой, что ты сделал для нас. Ты взошел на Голгофский крест. И ты отдал свою жизнь за нас. И сегодня, Господь, мы хотим прославлять тебя за это. Мы сегодня хотим, Боже, поклониться тебе. Мы хотим воздать тебе всю хвалу, Господь. Аллилуйя! Хвалите! Хвалите Бога небес! Ибо Он только один достоин славы. И мы превозносим тебя, Иисус. Аллилуйя! Аллилуйя! О, Иисус, слава тебе! Сегодня поклоняйся Ему, сегодня хвали Его, своего Творца. Хвалите, хвалите Бога небес, хвалите, хвалите Бога. хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите все в ком дыхание есть. Хвалите Он наш Творец. Аллилуйя, аллилуйя. Богу хвала, Богу хвала. Прославьте Бога чудес. Прославьте, прославьте Бога чудес. Прославьте все в том дыхание есть. Прославьте Он наш Отец. Прославьте, прославьте Бога чудес. Прославьте, прославьте Бога чудес. Прославьте все, в ком дыхание есть. Прославьте, Он наш Отец. Аллилуйя. Мы прославляем Тебя, Боже. Мы сегодня хотим воздать Тебе всю славу и хвалу. Господь, и сегодня сердце мое, оно, Боже, переполняет славою Твоею. Господь, сегодня мы хотим прославить и воздать эту всю глубину, Господь, этой славы. Господь, ибо Ты есть святой Бог. Ты есть, Господь, сегодня все Тебя прославляют, Боже, по всей земле. Аллилуйя. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите все, в ком дыхание есть. Хвалите, Он наш Творец. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Бог мой, мы воздаем Тебе эту славу и хвалу, Иисус. Ибо мы от всего, Господь, сердца, мы хотим сказать, что мы любим Тебя. И мы сегодня, Иисус, на этом месте, чтобы воздать Тебе эту хвалу.